Остальное было легко. Поэтому они разделили графство на сектора, — докладывала Хейверс. Местный сержант, Стэнли его фамилия, приказал своим констеблям проверить все фермы. — Но Пейн считает Пейн? — переспросил Линли. — Констебль-детектив Пейн. Он встретил меня в участке Утон-Кросса. Он относится к Амсфордскому отделу по расследованию убийств. — А, Пейн. Он считает, что нельзя зацикливаться на сельхозтехнике. По его мнению, девочка могла испачкаться смазкой в других местах. Там есть шлюзы, лесопилка, мельница, стоянка для автофургонов, пристань. Мне это кажется разумным. Линли в задумчивости взял магнитофон, лежавший у него на столе вместе с еще тремя фотографиями Шарлотты, полученными от ее матери, содержимым конверта, который отдал ему в Челси Сент-Джеймс, фотографиями и отчетами, собранными Хильгером, и его собственным кратким рукописным изложением всего, что Сент-Джеймс сообщил ему на кухне в своем доме. Было 10:47. И Линли допивал чуть теплый кофе, когда Хейверс позвонила ему из своего обиталища в Уилтшире с кратким сообщением. «Я обосновалась в местном пансионе приют Жаворонка, сэр». И также кратко продиктовала номер телефона, прежде чем перейти к собранным ею фактам. Слушая ее, Линли делал пометки. Колесная мазь, блоха, приблизительное время пребывания тела в воде, список названий от Вутон-Кросса до Дейвазиса, когда упоминание Барбары о недостаточности предпринятых сержантом Стэнли действий напоминало ему о чем-то уже слышанном этим вечером. — Минутку, сержант! — попросил он и запустил кассету с записью голоса Шарлотты Боуэн. — Сито, этот человек говорит, что ты можешь меня выручить. Он говорит, что ты должен рассказать всем какую-то историю. Он говорит, это голос девочки, — спросила на том конце Хейверс. — Подождите. Линли немного перемотал вперед. Голос продолжал. — А туалета нет, но тут есть кирпичи. — Майское дерево. Линли остановил кассету. — Вы слышали? — спросил он. Похоже, она описывает место своего заключения. Она сказала кирпичи и майское дерево. Ага, поняла. Что бы это значило? Линли услышал, как на том конце заговорил мужчина. Хейверс зажала трубку рукой, потом снова вернулась на линию и сказала изменившимся голосом. — Сэр, Робин думает, что это кирпичи, и майское дерево дают нам нужное направление. — Робин? — Робин Пейн, констебль-детектив из Уилтшира. Это в пансионе его матери я остановилась, в приюте Жаворонка. Как я уже сказала, владелица его мать... — А, в деревне гостиницы нет, до Амсфорда 18 миль, а тело нашли здесь, и я подумала, сержант. Ваша логика безупречна. — Да, конечно, — отозвалась она и стала излагать план действий на следующий день. Во-первых, место, где нашли тело, во-вторых, вскрытие, в-третьих, встреча с сержантом Стэнли. — И в Солсбери наведайтесь, — сказал Линли. Он сообщил ей об Алистере Харви, его враждебном отношении к Ив Боуэн, присутствии 11 лет назад в Блэкпуле и о том, что он борется против строительства тюрьмы на территории своего избирательного округа. «Харви — наша первая явная связь между конференцией Тори и Уилтширом», — закончил Линли. «Может, слишком уж удобная связь, но нужно проверить». «Ясно», — ответила Хейверс и пробормотала, явно записывая «Харви, Солсбери». «Ваш мобильный телефон с вами, сержант?» — любезно уточнил он. «А ну его!» С той же любезностью ответила она. «Ненавижу эти штуки». «Как разговор с Саймоном?» Линли ушел от прямого ответа, перечислив все факты из своего конспекта и закончив. На магнитофоне он обнаружил отпечатки пальцев в отделении для батареек. И это дает ему основание думать, что отпечатки подлинные, а не для отвода глаз. Их запустили в проверку, и если нам выдадут имя, и мы обнаружим что за похищением стоит член бригады рецидивистов, у меня не будет сомнений, что для этой работы его кто-то нанял, что может привести нас снова к Харви или к любому другому человеку, учителю музыки, Вудвордам, Стоуну, Лаксфорду, Боуэн. НКАТа их всех проверяет. — А что Саймон? — спросила Хейверс. — У них все в порядке, инспектор? — Да-да, — сказал Линли, — в полном. И на этой лжи повесил трубку, допил кофе уже комнатной температуры и выбросил пустую чашку в корзину. 10 минут он гнал от себя мысли о своем столкновении с Сент-Джеймсом, Хелен и Деборой, и за это время еще раз прочел отчет уэйлширской полиции. Затем добавил несколько строк к своим записям, потом разложил материалы дела по разным и аккуратным папкам, после чего признал, что больше не может избегать мысли о том, что произошло в Челси между ним и его друзьями. Поэтому Линли покинул кабинет. Он сказал себе, что на сегодня хватит, что он устал, что ему требуется проветриться. Ему хочется виски. У него новый компакт-диск фирмы Deutsche Grammophon, который он еще не слушал, и стопка деловых писем из его фамильного дома в Корнуолле, которое он еще даже и не вскрывал. Ему нужно домой. Но по мере приближения к Итан-террас он все яснее понимал, что ехать ему следует на Онслоу-сквер. Он сопротивлялся этому намерению, снова и снова повторял себе, что с самого начала был прав, но его автомобиль как будто обладал собственной волей, поскольку, невзирая на решимость Линли приехать домой, выпить виски и успокоить свою растревоженную совесть мелодиями Мусоргского, он обнаружил, что находится не в Белгрейве, а в Южном Кенсингтоне, где ставит машину на свободное место поблизости от дома Хелен. Она была в спальне, но не в постели, несмотря на поздний час. Более того, двери гардероба были открыты, ящики комода вынуты на пол. Между ящиками комода и шкафом стояла большая картонная коробка. В эту коробку Хелен укладывала свернутую конвертиком шелковую одежду сливового цвета, в которой Линли признал одну из ее ночных рубашек. В коробке уже находились другие вещи, также аккуратно сложенные. Линли окликнул ее по имени. Хелен не подняла глаз. Позади нее на кровати лежала раскрытая газета, и когда Хелен заговорила, то, по-видимому, сослалась на нее. «Руанда», — произнесла она, — «Судан, Эфиопия. Я тут в Лондоне размениваю свою жизнь на пустяки. В условиях, услужливо финансируемых моим отцом, тогда как эти люди голодают или умирают от дизентерии и холеры». Она посмотрела на Линли. Ее глаза блестели, но не от счастья. «Судьба жестока, не правда ли? Я здесь со всем этим. Они там совершенно голые. Как же мне реагировать на такую несправедливость?» Пройдя гардеробу, она достала оттуда сливового цвета пеньюар в комплект к ночной рубашке, аккуратно разложила его на кровати, завязала узлом пояс и принялась складывать. — Что ты делаешь, Хелен? — спросил Линли. — Ты же не можешь всерьез думать о... Она подняла взгляд, и суровое выражение ее лица заставило его замолчать. — Поездки в Африку? — закончила она. — О том, чтобы предложить кому-то свою помощь? — Я? Хелен Клайд? — Какая нелепость! — Я не это, Господи! Что бы там стало с моим маникюром? Она положила пеньюар к остальной одежде, вернулась к шкафу и, отодвинув 5 плечиков, вытащила сарафан кораллового цвета. Да и вообще, — заметила она, — это было бы таким извращением моей сути, верно, пожертвовать ради пользы своими ногтями. Хелен сложила сарафан, потому как долго она занималась каждым предметом одежды, Линли понял, сколько между ними невысказанного. Он начал было говорить, но Хелен прервала его. «Поэтому я подумала, что могу хотя бы послать им одежду. Сделать хотя бы это. И, пожалуйста, не говори мне, как я смешна. Я об этом и не думал. Поэтому я знаю, на что это похоже. Мария Антуанетта предлагает крестьянам пирожные. Что, скажите, на милость будет делать какая-нибудь бедная африканка с шелковым пеньюаром, когда ей нужна еда, лекарства и крыша над головой, не говоря уже о надежде?» В конце концов, она положила сарафан в коробку, следующим извлекла из гардероба шерстяной костюм, раскинула его на кровати, прошлась по нему щеткой, собирающей пушинки, проверила пуговицы, обнаружив, что одна болтается, пошла к комоду. В одном из ящиков, стоявших на полу, отыскала маленькую соломенную корзинку, достала из нее иголку и катушку, дважды попыталась вдеть нитку в иголку, но безуспешно. Линли подошел к ней, взял у нее иголку и сказал: «Не занимайся самоистязанием из-за меня. Ты была права. Я пришел в ярость из-за того, что ты мне солгала, а не из-за смерти девочки. Прости меня за все». Хелен опустила голову. Свет, стоявший на комоде лампы, падал на ее волосы. Когда Хелен шевельнулась в ее прядях, зажглись искорки цвета бренди. Линли продолжал: «Поверь, сегодняшний мой всплеск — худшее, на что я способен. Просто когда дело касается тебя, во мне просыпается что-то первобытное. Все мое воспитание летит к черту. Ты видела результат, и тут нечем гордиться. Прости меня за это, я прошу тебя». Хелен не ответила. Линли хотелось обнять ее, но он не прикоснулся к любимой, потому что внезапно, впервые, побоялся быть отвергнутым навсегда. Поэтому он ждал ее ответа, держа в руках скорее не свою шляпу, а сердце. Когда Хелен заговорила, голос ее звучал тихо. Она не подняла головы и не отвела взгляда от коробки с одеждой. Целый час я кипела праведным гневом. «Как он смел, — думала я, — что за Богом он себя возомнил. Ты была права, — сказал Линли. — Хелен, ты была права. Но потом меня буквально подкосила Дебора». Хелен закрыла глаза, словно прогоняя от себя ее образ, кашлянула, как всхлипнула. Саймон с самого начала не хотел за это браться, но Дебора убедила его хотя бы ознакомиться с ситуацией. И теперь она считает себя ответственной за смерть Шарлотты. Она даже не позволила Саймону забрать у нее фотографию. Когда я уходила, она унесла ее к себе наверх. Линли не думал, что может почувствовать себя еще хуже из-за всего случившегося, но теперь понял, что может. Он сказал: «Я как-нибудь это улажу с ними, с нами». «Ты нанес Деборе удар ниже пояса, Томми. Я не знаю, какими именно словами, но Саймон знает. Я поговорю с ним, и я поговорю с ними обоими, вместе, по отдельности. Я предприму все, что необходимо тебе. Придется. Но я думаю, что какое-то время Саймон не захочет тебя видеть. Тогда я несколько дней повременю». Он ждал, что Хелен подаст ему знак, хотя и понимал, что с его стороны это трусость. Ничего не дождавшись, Линли понял, что следующий шаг, каким бы трудным он ни был, придется сделать ему. Он протянул руку к ее хрупкому, беззащитному плечу. Хелен тихо проговорила: «Сегодня мне бы хотелось остаться одной, Томми». «Хорошо», — ответил он, хотя ничего хорошего тут не было и быть не могло, и вышел в ночь.